Она не родила, но по расчету, по моему, должна родить. Возвращается Чацкий. Софья, Лиза и Молчалин играют в жмурки. Вы что-то невеселы стали. Скажите, отчего? Приезд не в пору мой. Уж Софьи Павловны никакой не приключилось ли печали? У вас в лице в движении суета. Батюшка, нашел загадку. Не весел я. В мои лета не можно же пускаться мне в присядку. Никто не приглашает вас. Я только что спросил два слова об Софье Павловне. Быть может, нездоров. Господи, прости! 5000 раз твердит одно и то же. То Софья Павловна на свете нет пригожей, то Софья Павловна больна. Скажи, тебе понравилась она? Обрызгал свет? Не хочешь ли жениться? Вам на что? Меня не худо бы спроситься. Ведь я и несколько сродни. По крайней мере, из кони отцом недаром называли. Пусть я посватаюсь. Вы что бы мне сказали? Сказал бы я, во-первых, не блажи. Именем, брат, не управляй оплошно. А главное, потитка послужить. Служить, брат, прислуживаться тоже. Ну, то-то. Все вы гордецы. Спросили бы, как делали отцы, учились бы на старших глядя. Мы, например, или покойник дядя Максим Петрович, не то на серебре, на золоте едал. 100 человек к услугам, весь в орденах, езжал к вечным цугам. Век при дворе, да при каком дворе? Тогда не то, что ныне, при государыне служил Екатерине. А в те поры все важные, 40 фут, раскладись и тупеевни кивнул. Ведь можем случить тем паче никак другой, и дело пил иначе. А дядя, что твой князь, что граф, серьезный вид, надменный нрав. Когда же надо подслужиться, и он сгибался впереди. На куртке ему служилось за все упал на так, что чуть затылка не пришиб. Старик замокал голос липкой и был высочайший. Пожалуй, улыбки изволили смеяться. Что же он? Пристал оправился, хотел отдать поклон, упал в другой ряд уж нарочно. А хохот пульси, он и в третий так же точно. Как по-вашему? По-нашему смышлен. Упал он больно, стал здорово. Зато бывало виск, кто чаще приглашен, кто слышит при дворе приветливое слово Максим Петрович, кто перед всеми знал почет Максим Петрович, шутка, щели выводит, кто и пенсии дает Максим Петрович, да, вы нынешний, нутка. Точно начал свет глупеть, сказать вы можете, вздохнувши. Как посравнить да посмотреть век нынешний, о, век минувший. Лежо предание довериться с трудом, как тот и славился, чья чаще гнулась шея, как ни в войне, в мире брали лбом, стучали об пол, не жалея. Кому нужда, тем спись, лежи они в пыли, а тем, кто выше, лезть, как... Кружево плели, прямой был век покорности и страха, все под личиной усердия к царю. Я не об дядюшке об вашем говорю, его невозмутимый брата, но между тем, кого охота заберет, хоть в раболепстве самым пылком теперь, чтобы смешить морок, отважно жертвовать затылком. А сверстничек, а старичок иной, глядя на тот скачок и разрушаясь ветхой кожей, чай приговаривал, ах, если бы мне тоже... Ведь есть охотники поподлечить везде, но он еще смех страшит и держит стыд в узде недаром. Жалуют их скупо государи. Боже мой, он карбонарий. Ну, нынче век уж не таков. Опасный человек. Больнее всякий дышит и не торопится вписаться в полк шутов. Что говорит, не говорит, как пишет. покровителей зевать на потолок, явиться, помолчать, пошаркать, пообедать, подвинуть стул, поднять платок. Вольность хочет проповедовать. Кто путешествует? В деревне кто живет? Ну, власти не пришли. Кто служит делу, а не лицам? Строжайше запретил я этим господам на выстрел подъезжать к столицам. Я, наконец, вам отдых дам. Терпение ночи нет досадно. Бег, бронил я беспощадно, предоставляю вам во власть. Откиньте час, как нашим временам в придачу. Уж так и быть, я не поплачу. И знать вас не хочу, разврата не терплю. Я досказал. Добро, закрыл я уши. На что, я их не оскорблю. Вот рыскаю по свету, бьют баклуши, потом воротятся, от них порядка жди. Я перестал. Помилуй, пощади. Ведь скоро не мое желание. Хоть душу отпусти на покаяние. Полковник Сколозуб, тебя ведь упекут под суд. Как? Пить дадут. Пожаловал к вам кто-то надо. Не слушай, под суд. Вам человек с докладом. Не слушай его, под суд, под суд. Да обернитесь, вас зовут. Да, бунт. Так и ждутся дома. Полковник Сколозуб, прикажете принять? Слышь, сто раз вам повторяю. Принять его, позвать, просить, сказать, что дома. Пошел. Пожалуйста, пожалуйста, при нем, сударь, стерегись. Известный человек, солидный, и знаков ему отличий нахватал, не по летам и чин завидный. Не меньше завтра генерал, при нем везди себя скромненько. Александр Андреевич, дурно, брат, ко мне он жалует частенько, я всякому, ты знаешь, рад. В Москве прибавит вечно втрое, вот будто женится на Сонюшке пустое. Он, может быть, и рад бы был душой, но надобности в том не вижу я большой. Дочь отдавать ни завтра, ни сегодня. Софья молода. Впрочем, власть Господня. Пожалуйста, при нем не спорьте в кривь и в кость, и за либеральные идеи эти брось. А? Однако нет его. Да. Какую его причину? Знать, ко мне он пошел в другую половину. Но это Сколозуб, отец им сильно бредит. А может, и не только что отец... Ах, тут скажи, любви конец, кто на 3 года вдаль уедет? Входит Сколозуб. Берегись к нам, сюда! Прошу покорно, здесь теплее прозябливы, согреем вас, отдушничек кофейный пускай. Зачем же ласить, например, самим? Мне совестно... как честный офицер. И уж ты для друзей не сделать мне ни шагу. Сергей Сергеевич, дорогой, надейте шляпу, сденьте шпагу, вот вам сафар, раскиньтесь на покой. Куда прикажете? Пожалуйста. Лишь только бы усесться. Я не понял. Сказать, чтоб не забыть. Позвольте нам своими счастья хоть дальними наследству не делить. Не знали мы, а я подавно. Спасибо, научил двоюродный ваш брат. Как вам доводится насасть Николаевна? Не знаю. Виноват, мы с ней вместе не служили. Я не поэт. Я Сергеевич. Это вы лишь... Нет, я перед родной где встретиться ползком. Сыщу ее на дне морском, при мне служащие чужие очень редки. Все больше сестрами, свояченица, детки, один молчали, у меня не свой. И то за тем, что деловой. Как станешь представлять крестишку ли к местечку, ну как не породеть родному человечку? Однако, братец ваш мне друг и говорил, что вами выгод тьму.